Первый анекдот для любителей спорта. Представьте себе чемпионат мира по футболу, финал. Сборная Бразилии, сборная России играет. Нормальное начало, да? Ну, вот, сыграли всего лишь 15 минут, поэтому счет только 7-0. Тренер дает установку на победу. Что с него взять, он иностранец. В сторону россиян назначен штрафной удар. Рональдиньо уже у мяча. Кролик Роджер, зубы, все нормально. На обочине стоит мама, в руках чипсы, она болеет за него, все. Рональдиньо приготовился бить, россияне поставили стенку. Все стоят лицом к опасности. Один стоит спиной. Капитан. Валера, я не понял, встань, как все нормально, люди, что, с ума сошел? Говорит, вы как хотите, а я хочу гол посмотреть. Два украинца выходят на сцену со скрипками. Интрига. Два украинца со скрипками. Нормально, да? Микола, играй. Я не хочу. Ты что, с ума сошел? Мы репетировали, играй. Люди специально прийшли. Мене нема настроєння, я играть не буду. Ти що, здурів, вони заплатили сумасшедші гроші за білет? Я тобі сказав, Микола, іграй! Мене нема, я то вже чув, що в тебе нема. Микола, іграй, тобі сказав. Я іграти не буду, це моє останнє слово. Все, отак от, не буду. Ну, не будеш, не треба. Дорогі друзі, ви прослухали капріз Миколи Паганіні.